сегодня устроим праздник. Давай сегодня не будем думать ни о чем. Откроем окна и впустим счастье, вдохнем свободно и будем жить одним лишь днем. Давай сомнения свои оставим и загадаем, пускай исполнятся мечты. Жизнь — это вызов, жизнь — это танец. Ты сам решаешь, все будет так, как хочешь ты. Давай сегодня жить настоящим, бежим подальше от бесконечной суеты. Жизнь дарит шансы, все не напрасно, и вдруг однажды все будет так, как хочешь ты. Все будет так, как хочешь ты.